В какой-то момент, как давно это было, он попросил Либби оставить его, и она выполнила его просьбу. Следуя его указаниям, она взяла его машину. Значит, связка с ключами у нее. Он развернулся на крыльце, чтобы спуститься к ней в квартиру, но вдруг входная дверь его дома распахнулась. «Гедеон!» — воскликнула Либби. «Какого черта? Ты что, не мог взять такси? Почему ты не позвонил мне? Я бы приехала». — Слушай, звонил тот коп, что приходил к тебе поговорить насчет твоего дяди, помнишь? Я не стал снимать трубку, но он оставил сообщение, что хочет, чтобы ты ему позвонил. С тобой все... Черт, что ж ты не позвонил мне? Не умолкая ни на секунду, она широко распахнула дверь и втащила Гедеона в дом. Они двинулись к лестнице. Гедеон молчал. Либби продолжала говорить, как будто на все свои вопросы она получала ответы. «Ну-ка, Гид, обопрись об меня. Вот так. Где ты был? Ты дождался папу? Вы с ним поговорили? Все хорошо?» Они взобрались на второй этаж. Гедеон хотел повернуть к музыкальной комнате, но Либби направила в кухню. «Тебе нужно выпить горячего чая, — сказала она, — или супу, или... Садись, давай я приготовлю тебе что-нибудь». Он послушно сел. Она трещала без остановки. Ее голос звенел, лицо раскраснелось. «Я решила, что лучше подождать тебя здесь, — говорила она. — Ведь ключи-то у меня. Можно было, конечно, дождаться и у меня в квартире. Я даже спустилась туда ненадолго. Но потом позвонил Рок, и я сглупила, ответила ему, что... Потому что подумала, ты звонишь. Боже, он совсем не тот, за кого я его принимала, как только познакомилась с ним. Ты представляешь? Он хотел прийти ко мне, говорит, давай все обсудим. Представляешь?» Гедеон слышал ее и не слышал. Он сидел за кухонным столом, беспокойный и мокрый. Либби затараторил еще быстрее, заметив, что он заерзал на стуле. «Рок хочет, чтобы мы жили с ним опять вместе. Ну, понятно, что он просто ведет себя, как собака в стогу сена, или как вы это называете. Он даже сказал, я тот, кто тебе нужен, Либб. Нет, ты можешь поверить, как будто это не он запрыгивает на все, что шевелится, лишь бы имелись нужные части тела. На кой мне такой муж, спрашивается? И вот он говорит, ты знаешь, что мы подходим друг к другу, а ему мне нужен гид, а не ты, Рока, ты мне совсем не подходишь, и я вправду так считаю, ты подходишь мне, Гедеон, а я тебе». Она ходила по кухне. Очевидно, в конце концов она... остановила свой выбор на супе, потому что, порывшись на полке холодильника, она обнаружила там упаковку томатного супа с базиликом и с торжествующим видом предъявила ее Гедеону. «И срок годности еще не истек, представляешь, я мигом разогрею!» Либби нашла кастрюлю и вылила туда суп. Пока суп грелся на плите, она вынула из буфета тарелку, все это время продолжая говорить. «Слушай, что я придумала! Мы можем свалить из Лондона на некоторое время. Тебе нужно отдохнуть. Мне давно пора в отпуск, так что можно направиться в небольшое путешествие. Например, поехать в Испанию, погреться на солнышке, или в Италию, или даже в Калифорнию, а? Познакомишься с моими родителями. Я им рассказывала про тебя, они знают, что я тебя знаю. То есть я сказала им, что мы живем вместе, ну и все такое, ну, в некотором роде. То есть не сказала в некотором роде, а живем в некотором роде, ну, ты знаешь». Она поставила перед ним тарелку. Рядом положила ложку, сложила в треугольник салфетку. «Вот!» — сказала она и взяла за лямку своего комбинезона, который в отсутствии пуговицы держалась на булавке. Заметив, что Гедеон смотрит на нее, Либби стала нервно расстегивать, застегивать булавку. Никогда раньше Гедеон не видел, чтобы Либби так нервничала. Он вышел из задумчивости и внимательно присмотрелся к ней. Она спросила, что? Он поднялся. «Мне надо переодеться». Она сказала, я принесу тебе сухую одежду, и направилась в сторону музыкальной комнаты и спальни, расположенных друг на друге. И когда Гедеон пошел вслед за ней, она повторила, я принесу, ты это, подожди здесь, Гедеон, сначала нам надо поговорить, то есть я хочу объяснить. Она умолкла, сглотнула. Этот звук Гедеон расслышал с расстояния 5 футов.